«В вашем доме умирают быстро, господин де Вильфор». «Как?» С ужасом и недоумением воскликнул королевский прокурор. «Вы снова возвращаетесь к этой ужасной мысли?» «Да, сударь», — сказал торжественно Давриньи. «Она ни на минуту не покидала меня. И чтобы вы убедились в моей правоте, я прошу вас внимательно выслушать меня, господин де Вильфор». Вильфор дрожал всем телом. «Существует яд, который убивает, не оставляя почти никаких следов. Я хорошо знаю этот яд. Я изучил его во всех его проявлениях, со всеми его последствиями. Действие этого яда я распознал сейчас у несчастного Баруа, как в свое время у госпожи де Сен-Миран. Есть способ удостовериться в присутствии этого яда. Он возвращает синий цвет лакмусовой бумаги, окрашенной какой-нибудь кислотой, в красный цвет. И он окрашивает в зеленый цвет фиалковый сироп. У нас нет под рукой лакмусовой бумаги, но вот несут фиалковый сироп». В коридоре послышались шаги. Доктор приоткрыл дверь, взял из рук горничный сосуд, на дне которого были 2-3 ложки сиропа, и снова закрыл дверь. «Посмотрите», — сказал он королевскому прокурору, сердце которого неистово билось. «Вот в этой чашке налит фиалковый сироп, а в этом графине остатки того лимонада, который пили Нуартье и Баруа. Если в лимонаде нет никакой примеси, и он безвреден, цвет сиропа не изменится. Если лимонад отравлен, сироп станет зеленым. Смотрите». Доктор медленно налил несколько капель лимонада из графина в чашку, и в ту же секунду сироп на дне чашки помутнел. Сначала он сделался синим, как сапфир, потом стал опаловым, а из опалового — изумрудным, и таким и остался. Произведенный опыт не оставлял сомнений. «Несчастный Баруа отравлен лжеангостурой или орехом святого Игнатия», — сказал Давриньи. «Теперь я готов поклясться в этом перед Богом и людьми». Вильфор ничего не сказал. Он воздел руки к небу, широко открыл полные ужаса глаза и, сраженный, упал в кресло.